Генри. Приятно было снова увидеть Шипа, хоть и выглядел он не слабо потрепанным. У Генри всегда было мало друзей, и тех, что были, она обычно отпугивала. Впрочем, Шип был не из таких. Даже когда они только сошлись, даже когда она его пырнула ножом. Это было единственным, что им не удалось оставить в прошлом. Шип, похоже, воспринял тот удар близко к сердцу. Похоже, думал, что если они снова займутся сексом, то она снова его пырнет. Но для Генри все было не так. Даже тогда Черный Шип был громким именем, одним из самых громких. Имя Генри было на подъеме. Шли слухи о женщине, убивающей людей в чаде. Конечно, некоторые из тех слухов еще говорили, что она чудная, и Генри это не особо нравилось. Черный Шип тогда сидел один в таверне, в одном из обычных охотничьих угодий Генри. С мрачным выражением на обожженном, покрытом шрамами лице, которое отпугивало самых мерзких людей из тех, кого знала Генри. Но она не испугалась. Генри никого не боялась. Даже ту суку, мастера клинка, которая оставила ее болтаться над Йорлом. Она купила черному шипу пару пива, а потом привела к себе в номер. Хотела посмотреть, что может сделать человек с таким громким именем, и по ее воспоминаниям она осталась довольна. Проблема была в том, что ее слегка занесло, и ей захотелось узнать, кровоточит ли черный шип, как все остальные. Так что посреди процесса она пырнула его в бок. Порез был неглубокий и не смертельный, и даже не помешал черному шипу кончить. Всего лишь пустила ему кровь, да оставила шрам на память о себе. Оказалось, что кровоточит он в точности, как любой, кого пырнула Генри. С тех пор он всегда смотрел на нее так, словно она снова собирается его пырнуть. Но она уже увидела все, что хотела, и не было смысла повторять. А вот потрахаться она бы не отказалась. Не часто доводилось встречать человека с третьей ногой. Генри поняла, что смотрит на него уголком глаза. Такой же высокий, как и прежде, но, похоже, потерял в весе. Раньше волосы у него были длиннее, чем у нее, и выкрашенные в черный цвет. Но теперь они были короткие и рыжие. Генри нравился рыжий, цвет крови. По-английски рыжие волосы – red hair, то есть, если переводить буквально, то они говорят «красные волосы». Левая сторона лица по-прежнему была обожженной, сморщенной, расплавленной, но теперь левый глаз закрывала повязка. «Его нет?» – спросила она. Шип повернул голову, чтобы взглянуть на нее. Ему пришлось сильно поворачивать, поскольку Генри шла слева. «Глаза? Нету. Что случилось?» – спросила она, сильно заинтригованная тем, что под повязкой. «Арбитр его вырвал». Генри гортанно прорычала. Ей эти охотники на ведьм нравились примерно как Шипу, то есть она испытывала к ним нечто среднее между ненавистью и жуткой ненавистью. «Тот самый? Что с ним?» «Танкуил помер. Но это был не он. Другой», – сказал Шип, и, похоже, тема ему не очень-то нравилась. «А чё с его шлюхой? Тоже сдохла?» Шип выглядел нерадостно, но по его лицу сложно было сказать наверняка. «Джезет. Тоже мертва». Генри сплюнула, и ухмылка расплылась на ее лице. Похоже, денёк нынче хороший. «Охуенное избавление». Шип не ответил. Так и шел в тишине с этим своим несчастным лицом. Спустя какое-то время снова заговорил. «Гляжу, ты в Салантисе ориентируешься. Давно ты тут?» «Полгода или типа того. После Хестграда, после того, что стало с боссом, я сбежала в чат. Думала, найду новую команду или хер знает. Думала, все уж точно окажутся там. Вышло так, что не оказались». Генри помедлила, чувствуя, как стискиваются зубы. Почувствовала, как гнев разгорается настолько сильно, что ей захотелось закричать. Захотелось пырнуть кого-нибудь. Боль в правой ноге снова заполыхала. Нынче она становилась постоянной. Постоянная ноющая боль, которая иногда становилась сильнее и заставляла хромать. «Почему Салантис?» Шип смотрел на нее одним глазом с этим своим бесстрастным выражением на лице. Генри приглушила гнев, прежде чем ответить. «Место вроде не хуже других. Работы полно, если кому надо. Народу полно. Законов не очень много». А еще она здесь родилась, но ей не хотелось этого признавать. Такое никому признавать неохота. Она остановилась перед таверной под названием «Собачий смех». На вывеске были нарисованы смеющиеся собаки, воющие на луну над равнинами. Laughing Dogs. Смеющиеся собаки. Видимо, некие звери, вроде наших гиен, которые издают звуки, похожие на смех. В официальном переводе «Ереси внутри» переведены просто как «собаки», а «смех» как «лай». Не самое веселое название, но в Салантисе вообще веселого было мало. По правде говоря, здание было дерьмовым. Частично деревянное, частично из бурого камня. Два этажа и винный погреб, кухня и зал на первом этаже. На втором четыре спальни. Когда-то эти комнаты снимали, но сейчас уже нет. Перед дверью валялся пьянчуга, прислонив голову к стене таверны. Он баюкал пустую бутылку, словно это был новорожденный младенец. Генри хотела было пнуть его по башке, но решила, что он от этого даже не проснется. Прогорклый, затхлый перегар от него она чуяла даже отсюда. «Добро пожаловать в мое заведение», — сказала Генри, ухмыляясь. «Чё? Ты владеешь таверной?» Удивление в голосе Шипа переполнило Генри гордостью. «Ага», — сказала Генри, все еще ухмыляясь. Шип таращился на нее, раскрыв рот, но она не собиралась его останавливать. Вместо этого она осмотрела свою маленькую таверну и почувствовала себя такой довольной, что гнев улетучился. «Так ты расскажешь, как дошла до такого?» Генри глубоко вздохнула, просто чтобы растянуть удовольствие. Просто чтобы попудрить Шипу мозги. «Наверное. Думаю, за пивом оно получше прозвучит». «Пиво», – пробулькал пьянчуга с земли, возвращаясь к жизни от звуков об алкоголе. Шип засмеялся, хотя звучало это больше похоже на скрежет кинжала по камню. «Я-то думал, ты дохлый». Пьянчуга открыл глаза и покосился на Шипа и Генри. Подо всей этой грязью от сна на улице он вроде был симпатичным. «Послушайте», – пробулькал он, указывая куда-то в сторону Шипа. «Милостивый государь, я готов на все за выпивку, и я имею в виду все, что угодно. Я с радостью подую в вашу трубу». Генри пришлось сдерживаться от смеха, но Шип выглядел озадаченно. «Чё за хуйню он несет?» «Подую в вашу трубу», – снова сказал пьянчуга. «Сыграю на вашей дудочке, пососу вашу сосисочку». Пьянчуга запнулся и умолк. Теперь Шип выглядел не столько озадаченно, сколько рассерженно. «Ты какой-то не такой, что ли?» Пьянчуга посмотрел вверх с невинной улыбочкой на лице. «Что? Я? Нет? Разумеется, нет, если только вы не из этих. В таком случае, конечно. Почему бы и нет?» «Чего?» Генри посмотрела на Шипа. На его лице было выражение, будто он хочет что-нибудь ударить. Генри отлично знала это выражение. Оно было одним из ее любимых. Но было что-то в этом пьянчуге. Что-то с его лицом. «Шип, кажись, он чистокровный», — сказала Генри, по-прежнему ухмыляясь от уха до уха, по-прежнему сдерживая хохот. Шип уставился на пьянчугу, его лицо снова стало бесстрастной маской. Его всегда было легко отвлечь. «Похоже, ты права». «Никогда не была чистокровным», – протянула Генри. «Ты только хуи сосешь, или с пиздой тоже управишься?» Пьяница перевел мутный взгляд на Генри, и его лицо осветилось симпатичной улыбкой. «Ради вас, миледи, я сделаю все, что угодно. Ну, ради вас и ради выпивки. Я подниму вас к высотам наслаждения. Заставлю задрожать землю. Заставлю вас узреть богов». «Да ты чё?» Генри понравилось, как он болтает. Причудливо и красноречиво. Впрочем, признаваться в этом кому-либо она не собиралась. «Внутрь, оба». В таверне было малолюдно, но тут редко бывало людно до темноты. Респектабельные люди сюда не ходили. Не то чтобы в Салантисе было много респектабельных людей. Ну а здесь обычно ошивались воры, преступники и наемники. Комбинация опасная, как пить дать, но все держали себя в руках из-за страха. У Генри была репутация, было имя, и нынче оно было почти такое же громкое и темное, как у черного Шипа. «Джозеф!» — крикнула она мужчине, который присматривал за заведением. «Это Шип. Он мой старый друг. Дай ему все, что захочет. Я буду в подсобке». Она схватила пьянчугу за рубаху и потащила, прежде чем тот начал спрашивать Джозефа о выпивке. Уголком глаза она заметила, как Шип рассмеялся и уселся как можно дальше от двери и спиной к стене. Генри открыла дверь подсобки, втолкнула внутрь чистокровного пьянчугу и закрыла дверь за собой. Поставила пьяницу на колени, прислонилась спиной к двери и расстегнула ремень, дав штанам упасть и оставшись обнаженной ниже пояса, за исключением сапог. Понадобилось бы столько времени, чтобы их снять, что она и думать бы о них не стала. «Ну валяй, приступай». Пьянчуга немного покачался на коленях, а потом сфокусировал взгляд на ее промежности. «И насчет той выпивки...» «После упьешься, как захочешь». «Ясно», — с ухмылкой сказал пьяница и страстно принялся за дело. Вскоре Генри намокла, и по мере того, как чистокровный целовал, посасывал и лизал, обнаружила, что мурлычет, как кошка. Для равновесия она схватилась за дверной косяк и приподняла правую ногу, чтобы ему было удобнее. Он тут же с хлюпаньем принялся водить языком внутри нее. Это все Шип виноват. Странно думать об уродливом ублюдке, когда внутри нее язык чистокровного, но так уж оно и было. Увидев его, она снова подумала о том, как встретилась с ним впервые и как он ее завел. Прошло уже много времени с тех пор, как ее трахал постоянный мужик. По правде говоря, после босса никого и не было. Ну и 3 месяца в постели без движения тоже могли привести к такому. Дрожь наслаждения пробежала по ней, и Генри испустила громкий и неровный стон. Что-то влажное потекло по ее левому бедру. Слишком много времени прошло с тех пор, как кто-то другой доставлял ей удовольствие. «Знаете...» — сказал пьянчуга, отводя лицо. Генри увидела, что его рот и подбородок влажные, и он вытер их рукавом. «С выпивкой в моей голове это будет намного проще». Генри поняла, что задыхается, и отвечать ей пришлось между вздохами. «Да ёб твою мать, уж почти все. Давай уже». Она схватила затылок чистокровного и ткнула его лицо себе в промежность. Он понял намек. «А я-то почти и забыл, как ты громко орёшь», — сказал Шип из-за стола, когда Генри появилась. Она все еще чувствовала, как часто бьется ее сердце, но теперь это уже заканчивалось. Выражение лица Шипа напоминало улыбку, но по нему сложно было что-либо сказать. «Ничего не могу поделать. Мне нравится открыто выражать свои чувства», — ответила она, по-волчьи ухмыляясь и показывая как можно больше зубов. Спустя несколько мгновений пьяница села рядом с кружкой пива в каждой руке и довольным видом на симпатичном лице. Генри отметила, что Шип прищурил глаза, глядя на пьянчугу. «Я решила его не гнать», — сказала она им обоим. «Он так хорош», — спросил Шип, по-прежнему буравя пьянчугу взглядом. Генри лишь хмыкнула в ответ. «У него есть имя?» Генри не пришло в голову спросить. «Есть, милостивый государь. Я имею честь называться Андерсом. И совершенно точно большая честь... для меня познакомиться с вами, мистер Черный Шип». Генри увидела, что правая рука Шипа тянется к топору. Ее собственная рука прикоснулась к рукояти кинжала. Ей не хотелось убивать Андерса, да еще в своей таверне, хотя в красном цвете заведение выглядело бы неплохо. «Объясни-ка, откуда знаешь мое имя?» – спокойно сказал Шип. «Ну...» – проворчал Андерс с полным ртом пива, а потом сглотнул, увидев обнаженное оружие. «Несложно прийти к такому заключению. Эта милостивая госпожа называла вас Шипом». Генри нравилось, когда ее называют госпожой. Так она чувствовала себя кем-то важным или что-то вроде того, но она не собиралась этого показывать. Не тогда, когда ей, возможно, придется убить чистокровного ублюдка. «Принимая во внимание ваше лицо, вы, должно быть, Черный Шип, прославленный убийца и вор». Андерс закончил ухмылкой, а потом снова набрал полный рот пива, словно это был его последний глоток. Шип не выглядел убежденным, но все равно убрал топор. Генри последовала его примеру. «Чтоб без резких движений», — сказал Шип Андерсу. Тот лишь улыбнулся в ответ улыбкой пьянчуги. «Так, Генри, как тебе досталось это заведение?» — сказал Шип, откидываясь на спинку стула к стене. Своим одним глазом он уставился на нее. Генри фыркнула. «После...» Она снова почувствовала, как поднимается гнев, и решила, что некоторые истории лучше начинать с середины. «После того, как я приехала в Салантис, начала тут ошиваться. Вроде ничего так местечко, и никто особо не парится, если кто-то из местных вдруг пропадет. Иногда это единственный способ поднять деньжат. Заправляла тут пожилая дама, вся такая сморщенная. Называла себя Элис. И эта старая сука вроде как привязалась ко мне. Говорила, что увидала во мне себя в молодости. Пустила здесь жить, ага, и сказала, что могу работать, если только перестану убивать за деньги. Где-то месяц спустя она просто сказала, что заведение теперь мое. И Джозефу тоже сказала. А потом просто собралась и свалила. И не возвращалась, так что... заведение мое. «Никогда не думал, что ты из тех, кто станет заправлять таверной, Генри». Изувеченной рукой Шип почесывал вокруг глазной повязки. «И не думал, что ты знаешь, как это делается». «Блядь, Шип, я никакого понятия не имею, как заправлять заведением. Просто даю Джозефу тут ошиваться, с напыщенным видом, словно что-то понимаю». Они оба посмеялись. Андерс поднял глаза на веселые звуки, немного поводил кружкой и снова положил голову на стол. «Так, Шип, у тебя план-то есть?» «Слегка намахнуть разве на план не похоже?» «По-моему, ты легко можешь надраться в говно, а не хуже Андерса». Шип улыбнулся. По крайней мере, Генри решила, что это улыбка. И, по правде говоря, она казалась немного грустной. «Я уже не пью, как раньше, Генри. Коль у тебя найдется пара монет взаймы, я почистился, да одежонку нормальную прикупил. А после нашел бы работу». «Ага». Генри снова по-волчьи ухмыльнулась. «Одно условие. Возьмешь Андерса и приоденешь». Шип громко застонал, но все равно согласился.